Глава 8. В течение часа Малик кипел от злости, ожидая в радиофургоне. До сих пор он не имел никаких обнадеживающих сведений. Офицер на ферме сообщил ему, что Смерн уехал в Прагу, и Малик понял, что тот отправился на розыски плана заброшенной шахты. В ожидании его приезда нужно было умерить свое нетерпение. В тот момент, когда он закуривал сигарету, он услышал вдалеке глухой шум от взрыва. За ним последовал второй, после которого затрещали автоматные очереди. Он замер, прислушиваясь и повернув голову в сторону сержанта, который слушал, нагнувшись вперед. Затем наступила долгая тишина. Сержант сказал несколько слов по-чешски в микрофон, висевший на его груди. Послушал, снова заговорил, потом сразу же поднял каску и повернулся к Малику. На лице его выражалось сильное нетерпение. Только что была совершена попытка пересечь границу. Мужчина и женщина были убиты, подорвались на мине. Это проверено. «Был ли это Гирланд?» — спросил себе Малик. «Мне нужно точное описание этих двоих!» — закричал он. Сержант снова надел каску, потом стал настраиваться на определенную волну, нахмурил брови, соединился еще с кем-то, потом покачал головой. «Я потерял контакт». «Попробуйте еще!» «Здесь есть для вас сообщение. Товарищ Смерн хочет с вами поговорить». Он передал наушники и микрофон Малику. «Борис?» «Да, у меня есть план шахты. Из нее существует лишь два выхода. Один полностью затоплен водой, а вот другой выходит прямо к минному полю границы». «Они уже пытались пересечь его», — сказал Малик. «Там двое убитых. Ты уверен, что второй выход блокирован?» «Да, галерея заполнена водой». Малик немного подумал. «Приезжай сюда вместе с твоим планом», — сказал он и вернул сержанту наушники и микрофон. «Попробуйте выяснить, кто эти двое убитых». Сержант принялся манипулировать ручками, и через несколько минут ему удалось получить ответ. Он сказал: «Трупы находятся посередине минного поля. Чтобы подобраться к ним, нужно некоторое время. Судя по тому, что видно в бинокль, мужчина был высокого роста, а женщина была блондинка». «Может, это был Гирланд?» — снова задал себе вопрос Малик. «А если Гирланд по-прежнему жив, попытается ли он попасть в Австрию другим путем? Смерн утверждает, что галерея заполнена водой. В таком случае Гирланд не сможет ускользнуть. Если только не он подорвался на мине. Спросите их, сколько времени им понадобится, чтобы разминировать поле», — сказал он сержанту. Сержант соединился по радио с одной из сторожевых вышек. Задав вопрос и выслушав ответ, он сказал Малику: «Приблизительно 5 часов. У них на местах нет миноискателей. Они послали за ними. Обезвреживание мин будет делом долгим и опасным». Малик привык к тому, что на границе случаются самые непредвиденные случаи. Необходимость отсрочки его совсем не удивила. 5 часов. Если Гирланд жив, он сможет многое сделать за это время. Он даже сможет ускользнуть. Он вышел из радиофургона и беспрерывно зашагал по дороге туда и обратно, куря сигарету за сигаретой. Смерн приехал через 2 часа. Он мчался по дороге со страшной скоростью и дважды чуть не погиб, едва не свалившись с обрыва. Малик сам был поражен, увидев его так скоро. Он никогда бы не поверил, что Смерн сможет проделать этот путь менее чем в 3 часа. «Покажи мне план», — сказал Малик, направляясь к Смерну, который вылезал из пыльной и грязной машины. Смерн протянул ему план. Малик включил карманный фонарик и расстелил план на горячем капоте. «Существует 2 выхода. Ты видишь эту галерею, кончающуюся в 300 метрах от австрийской границы? Но мне сказали, что она полностью блокирована». Смерн указал на карте оба выхода. «А что, собственно, означает «полностью блокирована»?» «Это значит, что она наполнена водой, по крайней мере, на 4 километра». «4 километра плавания? Это не то, что может остановить Гирланда». Смерн широко улыбнулся. «Вода застойная, грязная и полная крыс. Они сожрут его живьем. Более того, там имеется пелена подземного газа». «Откуда ты это знаешь?» — сухо спросил Малик. 6 месяцев тому назад были произведены анализы. Газ смертельный». «Он с того времени мог улетучиться». Смерн пожал плечами. «Эксперты заверили меня, что галерея непроходима. Это уже вопрос доверия. Если бы мы имели дело с кем-то другим, я бы им поверил. Но с Гирландом это не одно и то же. Если будет малейшая возможность ускользнуть, он это сделает». «Тогда что же мы будем делать?» Малик отошел от машины, чтобы подумать. Потом снова стал изучать карту. 2-я галерея заканчивается вот здесь», — сказал он, указывая точку на карте. «Там буду находиться я, чтобы поймать их при выходе. Если, конечно, они появятся». Смерн пристально посмотрел на него. «Ты сошел с ума! Ты не можешь напасть на него в Австрии!» «Я могу ожидать в конце выхода из галереи. Это лишь в 300 метрах от границы. Если он появится, я убью его. Я вернусь на нашу сторону раньше, чем появятся австрийские пограничники. Да это сумасшествие. Он не должен ускользнуть. Смирн пожал плечами. Хорошо, тогда я отправлюсь с тобой. Нет, нужно, чтобы ты оставался на этой стороне. Когда ты услышишь выстрел, ты организуешь мое возвращение. Ты прорвешь проволочное заграждение, выключишь ток и устроишь мне проход через минное поле. Я не доверяю этим дуракам. Они не сделают работу как следует. Понаблюдаешь за ними. Ты даже не знаешь, выберет ли Гирланд этот второй выход, возразил Смирн. Ведь не станешь же ты рисковать шкурой ради призрака. Я знаю, что это риск, и готов пойти на него. Если он не появится, значит, он был тем, кто подорвался на мине. Но я хочу, чтобы все шансы оказались на моей стороне. Сейчас мы проедем на тот пост границы, где находятся трупы. Он сел за руль машины Смирна и включил зажигание. Смирн сел рядом с ним. Машина быстро взяла с места, оставляя после себя облако пыли.